Троцкий и заговор военных связаны меж собой. Кто знает, как сегодняшние командиры поведут себя на войне? До конца ли выжгли предательство? Разоблачили многих, но далеко не всех. Он волновался, что важное звено пропущено. Следователи оборвали некоторые дела, не завершив. Когда в 1939-м был арестован сам Ежов, сотни дел развалились. Не успели сшить разрозненные эпизоды. Следователи вернулись к начатым в 1937, 1938 и отложенным в 1939 делах, уже когда началась война. В свете военных действий предательство, считали следователи, будет заметнее. Но кто мог угадать масштабы сотрудничества Тухачевского с Рейхсвером? Тухачевский выдал Гитлеру оперативный план, как сказал Сталин на оперативном заседании военного совета. Но разве мы знаем, что именно военные успели передать Троцкому? Троцкий — не последний человек в армии. Как распорядиться знаниями? В числе прочих подняли забытое дело Нины Алексеевны Дешковой, жены легендарного комбрига Григория Дешкова, изменника Родины и германского шпиона. Дело Дешковой было сдано в архив, папка содержала бессмысленные, неоформленные в историю допросы, хотя обвиняемая продолжала находиться в следственной тюрьме. Такое случалось. Нину Алексеевну взяли в 1938 в Архангельске, через 4 месяца после ее прибытия. Соседи сопоставили фамилию новой жилички с московскими процессами, направили запрос о Дешковой в Следственный комитет Архангельского управления НКВД. В архангельской тюрьме держали месяц, но в Архангельске не допрашивали. Допросы Дешковой проходили в Москве. Любопытно было связать ее показания с показаниями военных и даже с показаниями идеологических вредителей, скажем, Радека. Здесь, на пересечении военного заговора и идеологических диверсий, было еще много белых пятен. Харбинские реэмигранты, коммунисты Гоминдана, осадники из Польши, агенты Сикорского, беженцы из Германии и, конечно, Коминтерн — непочатый край работы. В 1938-м начинал допрашивать Нину Алексеевну Дешкову капитан Голованов, человек значительный. Голованов был человеком того типа, какой Герман Геринг характеризовал как тип возрожденческой личности. Голованов занимался масштабными делами. Выбивать признание у старухи ему было неинтересно. Допрос длился недолго. Голованов подошел к Нине Алексеевне, сжал старушечье плечо, не сильно сжал, просто сдавил 2 пальцами. И попросил рассказать все подробно. «А ну-ка, по нотам, с именами, фамилиями, весь персимфанс мне изложите», — сказал Голованов. Встряхнул Дешкову не сильно, а старуха потеряла сознание. Следователь даже не сделал попыток продолжить дознание, просто вышел из кабинета. Следующий допрос уже вел старший лейтенант Альтман, тот самый, что допрашивал Янукидзе. Но и для Альтмана работа была мелковата. Обвиняемая Дешкова была измучена горем и страхом. Она говорила крайне бестолково, часто плакала. Альтману показалось расточительным тратить время на этот материал. Тогда делом Дешковой занялся лейтенант Фалдин. Он вел работу рутинно, без блеска. Правда, допросы Дешковой дважды посетил председатель Московского горкома партии Никита Хрущев. В его присутствии Фалдин проявлял больше усердия. Фалдин любил допросы, ему нравился жанр интервью. Егор Романович мечтал стать журналистом. Из всех членов тогдашнего политбюро только Никита Сергеевич Хрущев любил лично присутствовать на допросах и пытках, не брезговал порой и сам приложить руку к процедуре дознания. Хрущев был личностью эмоциональной. плясал перед Сталином в присядку и пел под балалайку матерные частушки. Так некогда Федор Басманов развлекал царя. Не следует из этого факта делать вывод о легкомыслии Хрущева или Басманова. «Батько Сталин, я всех уничтожу ради тебя!» Фразу Хрущева смогли оценить многие. С 1935 до 1938 года Хрущев, секретарь Московской городской и областной партийной организации, Ежов, нарком внутренних дел, и Успенский, начальник Московского управления НКВД, образовывали так называемую «тройку». Подписями этой «тройки» скреплены приговоры того времени. В течение 1937 года из 136 секретарей райкомов партии в Москве и области на своих постах остались 7, остальные исчезли. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК погибли в результате репрессий 98. Из 1966 делегатов 17-го съезда 1108. Брали непосредственно после съезда, и когда Хрущев подписывал приготовленные Ежовым списки, он добавлял от себя до 20 фамилий. Столичные жители, которые традиционно боятся 1937 года и до сих пор поминают 1900 проклятый, должны знать, что арестовывал их Никита Сергеевич Хрущев. Секретарь Московского горкома партии лично контролировал ход арестов, требовал, чтобы цифры были впечатляющими. В 1937-м Хрущев ежедневно звонил в Московское управление НКВД, спрашивал, как идут аресты. «Москва – столица», – напоминал Никита Сергеевич наркому Ежову, – «нам негоже отставать от Калуги или Рязани». С военными у Хрущева сложились особые отношения. На 8-м съезде Советов Хрущев сказал так. «Карающая рука пролетарского закона разгромила эту шайку и при всеобщем одобрении всех трудящихся нашей страны стерла с земли эту нечисть». Речь шла о военных заговорщиках Якире, Тухачевском, Блюхере. Именно Хрущев режиссировал ход митинга на Красной площади в июне 1937 года с осуждением военных заговорщиков. Вернуться к процессу военных казалось ему логичным. Хрущев спускался в кабинет внутренней тюрьмы на Лубянке, пил чай с лимоном и морщась наблюдал, как Фалдин задает вопросы Нине Алексеевне Дешковой. Вопрос. Как давно вы занимаетесь вредительской деятельностью и какие конкретно методы вы использовали? Ответ. Я не занималась вредительской деятельностью. Вопрос. То, что вы, Дешкова Нина Алексеевна, являлись передаточным звеном в контактах шпионской сети, разоблаченной следствием, не подлежит сомнению. Ни ваша изворотливость, ни ваш цинизм, ни привычная вам ложь не помогут. Вы пытались скрыться от народного правосудия, но вам это не удалось. Мы располагаем признательными показаниями изменников Родины Блюхера, Якира, вашего сожителя Григория Дешкова. Ответ. Григорий Иванович Дешков – мой муж, а не сожитель. Вопрос. Германский шпион Григорий Дешков вступил с вами в связь, но документов, регистрирующих ваши отношения, не существует. В силу этого следствия именует ваши отношения с сожительством. Теперь вы должны сказать следствию, где, каким образом, при участии кого вы передавали сведения о советских вооруженных силах разведки Германии. Ответ. Я хочу видеть своего мужа. Вопрос. Итак, следствием установлено, что вы передавали сведения через японского шпиона Гамарника и через торгового атташе германского посольства Клауке. Теперь я хочу спросить вас, каким образом вами был установлен контакт с троцкистской организацией в Коммунистической партии Польши? Ответ. Я никогда не была в Польше. Вопрос. Следствие интересует, как посредством каких контактов вы переправляли польским агентам данные о заседании троцкистских ячеек в Москве. Ответ. Я не знаю никаких ячеек. Вопрос. Не рекомендую вам лгать. Ваш сожитель Дешков провел 2 года в Польше, и связь с польскими вредителями им была установлена еще в 1921 году. Ответ. Мой муж воевал в Польше в составе армии Тухачевского. Вопрос. Вы видите, что запутались во лжи. Ваш сожитель был связан с Тухачевским, работавшим через польские связи непосредственно с Абвером, а вы нам тут рассказываете. Вопрос. Итак, вы поддерживали связь с польской троцкистской организацией через так называемых осадников, то есть лиц польской национальности, проживающих в местности, граничащей с территорией СССР. Следствие интересует, кому в Москве вы передавали печатную антисоветскую продукцию, полученную из буржуазной Польши. В промежутках между вопросами Дешкову били резиновым шлангом по рукам и коленям. Следователь Фалдин задирал Дешкову юбку до пояса, чтобы ловчее добраться до колен, а старуха, стесняясь, закрывалась руками. Тогда следователь бил Нину Алексеевну и по рукам тоже. Скоро Нина Алексеевна потеряла рассудок, сознание уплывало, она стала говорить бессвязно. Она называла Егора Романовича Фалдина «миленький» и «сыночка» и норовила поцеловать ему руку. Говорила «не бей меня, сыночка» и плакала. Фалдину было крайне тяжело работать. Допрашиваемая была очевидной дурой. Фалдин старался говорить разумно, сам формулировал нужные ответы, он ведь был без 5 минут журналист, но допрашиваемая не понимала подсказок. Нина Алексеевна думала, что скоро умрет, и боялась одного — дать показания против сына и мужа. Она переспрашивала следователя: «А вы зачем это говорите?» Чем вызывала гнев Фалдина. Нина Алексеевна готова была согласиться со всем, ей хотелось жить, но боялась оговорить близких. Когда слышала имя Григорий, напрягалась всем существом, выплывала из небытия, говорила «невиновен». Она призналась в своем контакте с польскими троцкистами, в передаче сведений, полученных от Гамарника германской разведки, в передаче антисоветской продукции троцкистским ячейкам в Москве, но не сказала ни слова против Григория Дешкова. На вопрос, через кого познакомились с врагом народа Гамарником, Нина Алексеевна ответила: «Так он за мной в школе ухаживала, а я у него пионер-вожатый была», и разразилась рыданиями. Фалдин бил ее по пальцам и требовал прекратить истерику. Требовалось отвечать ясно и по существу, не тратить время следователя попусту. Нина Алексеевна почувствовала, что умирает. Она сказала: «Иду к тебе, Григорий», потом упала со стула. Пульса следователь не обнаружил. Хрущев, присутствовавший на последнем допросе, спросил: «А кто протокол подписывать станет, Пушкин?» И вышел Никита Сергеевич, сильно хлопнув дверью. Как с такими кадрами готовиться к большой войне?